Пашку вот Федотья давно научила тоже дерьмо изо рта вываливать. Малец, а злющий уж на людей, как хорек. Сонька-то хоть и меньше, да как-то не поддается ей. Да все равно корга старая, да колотится своего, сгубит и ее всю душу. Так, Лидия, ты бы как-то пресекла все это. Пелюгина только головой качнула. Разве я не делаю? Да, без толку все. Не умею, видно. Ну, ладно, заболтались. Пошли, что ли? Подходя к своему дому, Катя думала за сегодняшний день, вот сперва счетоводиха Мария, а сейчас Лидия, открылись ей каждая с новой и неведомой ей никогда стороны. И вообще за последние дни происходит что-то странное, непонятное. Была она никто-никто, и вдруг сразу на место Пелюгина, самого страшного для нее на земле человека. Но Пелюгина теперь нет. За это Мишуха, добрый и щедрый сердцем ее братишка, заплатил этакую цену. А древняя Федотья ишь пригрозила. Цена, мол, не вся, вот подрастут Артемушкины дети. Да и правда, все может еще эхом гремучим отозваться. Недаром даже Лидия сказала про Пашку своего: «Малец, а злючий уж на людей, как хорек». Господи, как жутко жить на земле одной! Мишка-то когда теперь вернется? Через вечность. Ну да, вроде война за перевал перевалила. Отца Степана она дождется. И сразу поведут они тут всю жизнь, как раньше. Что тогда там Пашка Пелюгин? Дряхла это Федотья или кто другой? А покуда, правда сказала счетоводиха, надо стиснуть зубы да жить. Ребятишки ее встретили, как всегда, нетерпеливым и голодным блеском глаз. Но, как и всегда, чугунок со сваренной картошкой стоял на шестке нетронутый. Такой уж был порядок. Ужинали только вместе. Чтоб картошка не остыла, Захар обмотал чугунок старой тряпкой. «Чего так долго?» — пискнула Зойка. «Есть охота». «Ты сыть!» — прикрикнул на нее Захар, разматывая чугунок. «Ровно маленькие. Мало теперь у мам Кати делов-то». Катя разделась, погладила Зойку по голове. «Вы ужинайте, а я не хочу». «Как же не хочешь?» — удивился Захар. «Правда, устала шибко. Я вот лягу, и мое съешьте, разделите поровну». Лежа под рваным одеялом, Катя чувствовала, как кружится голова. Все слышала голос Захара: «Мало теперь у мам Кати делов-то». И сердце во всей груди ее тупо ныло, мозг больно просверливало. Вон даже дети как про нее думают, а она... «Господи, да ведь надо начинать с чего-то! А с чего?» А Мария, дура, придумала контору белить. Не подождала бы эта контора. Что теперь бабы-то скажут? Засыпала она медленно и трудно. Долго еще сквозь тяжкую, словно угарную дремоту, пробивались у Кати разные мысли, никак не связанные одна с другой. «Правда, — думала она, — надо завтра сразу все семенные сусеки проверить. А голодали дети, и картошка кончается. Господи, когда письма-то от отца со Степаном придут? Отец перед Севом в МТС всегда ездил. Ей, что ли, съездить? А зачем? Что там говорить? Мария-то что сказала? И дальше горюшка не убудет, не надейся. Чего это она?» И глаза отворачивала. «Кузнец-то Петрован после собрания вроде как сгинул, на глаза не попадался. Что он?» «Да нет, вроде стучал в кузне. Картошки взаймы у кого-то попросить, да молока детям. Хоть бы по стакану в день как-то надо. Не успела угнездиться, да уж яички несешь. Гадюка прямо, как Лидия с ней живет».